«Мне бы тут жить», — сказал ему Кармадон. «Где?» «Тут». «Вот здесь», — сказал Кармадон, обвел взглядом стены буфета. «На земле. Хоть бы и водопроводчиком Колей». Коля поблизости тут же встрепенулся и запел «Березовым соком, березовым соком». «То есть как?» — удивился Данилов. «А так», — сказал Кармадон и вздохнул. «Был он прост теперь и печален. И печаль-то его совсем иная была, нежели 4 дня назад. Тогда Кармадон страдал от собственной слабости. Теперь же он был в силе, а вот чуть ли не плакал». Данилов глядел на Кармадона растроганно, жалел однокашника, сказал ему: «Брось, это из-за Синтии или из-за Клавдии. Это пройдет». «Глупость», — сказал, хотя и не совсем глупость. Но что он мог сказать теперь умного? Пьян был. Тут Кармадон, видимо, спохватился, и компания в бакинском поезде переехала через Аку. Неожиданно сельти яйца сменил тава-кебаб, вызвавший нехорошие слова Кармадона. Данилов выпил что-то под тава-кебаб и совсем загудел. Воздуху ему свежего захотелось. Он вдруг почувствовал себя металлическим кругляком, юбилейным рублем или памятной медалью, приведенным во вращение на гладкой поверхности стола. Данилова все крутило, крутило. Он надеялся, что движение вот-вот превратится и кругляк затихнет. Однако движение не прекращалось. Не в Бакинском они уже ехали, а сидели на вокзале станции Маршанск-2. И Маршанск-2 исчез, утонул в снегах с тамбовскими волками или окороками. Что там у них тамбовское? И теперь уже минский поезд пустил в свой уют иркутского жителя Андрея Ивановича и его товарищей. «Зачем мне Минск?» — пробормотал Данилов, как бы протестуя. «Нет, сейчас это вращение закончится, закончится», — думал Данилов. Кругляк уже бил краями о поверхность стола. И тут тишина ватой заткнула Данилову уши. Движение прекратилось. Данилов на лыжах стоял в парке или в лесу. Далеко впереди виднелись под деревьями лыжники. Рядом возник Кармадон, и он был на лыжах. «Все», — сказал Кармадон, — «трапеза окончена. Сыт я. И надолго. Ты-то сыт?» «Сыт», — пробормотал Данилов. Голова его была тяжелая, однако ноги могли двигать лыжами. «Теперь пришла пора свидания», — сказал Кармадон. «Здесь мы ее и увидим». «Я поеду», — сказал Данилов. «Я тебе и твоей даме сердце лишний». «Подожди», — попросил Кармадон. «Робеет, что ли, он?» — подумал Данилов. «Сыт ведь уже, а все робеет». Теперь Данилов понял, что они с Кармадоном в Сокольниках. Данилов в эту зиму встал на лыжи впервые, шел по лыжне скверно. Да и лыжня была нехороша, обледенела. Ночью снег чуть присыпал ее, но все равно лыжи скользили, словно в ледяных желобах. «Сейчас мы ее увидим», — прошептал Кармадон. Данилов почувствовал, что Кармадон волнуется. Кармадон поначалу скользил решительно, но потом взял и свернул влево. Пошел по насту, не спеша и явно оттягивая мгновение встречи. «Ты хоть свидание-то ей назначил?» — спросил Данилов. «Нет», — сказал Кармадон. «Да это и не суть важно. Кстати, она твоя знакомая. Ты на меня не обижайся». «Что уж тут обижаться-то?» — пробормотал Данилов. «В последние дни я ее вечерами то у театра видел, то у твоего дома. Наверное, она искала встречи с тобой», — — сказал Кармадон. «Что?» — поднял голову Данилов. «Речь шла не о какой Клавдии». «А вот и она!» — Кармадон ткнул палкой вперед. «На горке!» На горке стояла Наташа. «Представь меня ей!» — сказал Кармадон. «Сказал, как приказал». Редко Данилов терялся, а тут растерялся. Сердить Кармадона он никак не хотел. Данилов неловко подъехал к Наташе, стал говорить ей шутливые, глупые слова. И что удивительно, она ответила на них с улыбкой и беспечно, будто никаких недоразумений между нею и Даниловым не было. Подкатил Андрей Иванович Сомов из Иркутска, был представлен Наташе, и ему Наташа улыбнулась. Андрей Иванович выразил сомнение, что вряд ли такая очаровательная девушка сумеет съехать с такой опасной горки. И Наташа тут же съехала. Ловко съехала и красиво. Позволила себе сделать крутые виражи, будто спускалась на горных лыжах. Эластичный костюм сидел на ней хорошо, и было видно, что тело у Наташи не только музыкальное, но спортивное и сильное. «Неужели и вправду, — подумал Данилов, — она искала встречи со мной у театра и в Останкине? Что же я, дурень, ждал-то?» Однако сегодняшняя Наташа Данилова удивляла. Он привык видеть ее серьезной, порой печальной. Теперь же она была веселой, даже озорной. Да Наташа ли это? Как не стыдно было Данилову, он все же скосил глаза на индикатор. Выходило, что Наташа. И будто бы не играла она сейчас, не дразнила его, Данилова, а находилась в состоянии естественном для себя. Неужели явление Кармадона так подействовало на нее? Данилов нахмурился. Поддерживать светский разговор с Наташей и Кармадоном он был не в силах и даже чуть-чуть отстал от них, якобы для того, чтобы поправить крепление. «Она ведь кокетничает с ним, а на меня смотрит, как на пустое место. Он мил ей», — думал Данилов. С возмущением думал и с яростью, будто был мавр, а не останкинский житель. Тут ему явилась мысль. «А пусть Кармадон уходит с Наташей, он же отстанет. Так будет лучше для всех, и для Кармадона, и для него, Данилова, и для Наташи. Давно следовало бы прекратить их с Наташей отношения. Лишь по слабости Данилов дружбу с Наташей оборвать не мог. Теперь был случай. На мгновение Данилов подумал, что он боится не угодить Кармадону. Вот и приняли его мысли этакое направление. Но опять он заглянул на лыжников и опять взъярился. «Нет, она любезничает с ним, до меня ей нет дела. Ну и пусть, ну и хорошо, я и отстану. Скажу, что пойду кормить белок, и все». «Данилов!» — окликнул его Кармадон. «Ты все отстаешь!» «Отдача сильная!» — сказал Данилов. «Ты в мазь не попал!» — рассмеялся Кармадон, и, как показалось Данилову, со значением. «Что ж вы так, Володя, с мазью-то?» — лукаво улыбнулась Наташа. «А говорили, что лыжи любите, что в Сокольники часто ходили. Вот я и решила в Сокольники приехать». «Это я раньше сюда ходил, когда у меня время было». «Она уже со мной и на «вы», — подумал Данилов. Однако в словах о Сокольниках он уловил некий намек на то, что Наташа, возможно, из-за него нынче здесь. «Наташа, извините нас, пожалуйста», — сказал Кармадон. «Деловой разговор вам будет неинтересен, а я сегодня уезжаю, и мне кое-что нужно обсудить с Володей. Я отведу его на секунду в сторону, вы не обижайтесь». Отошли. «Я думаю», — сказал Кармадон, и была в его голосе некая деликатность, что теперь ты точно лишний. «Нет», — сказал Данилов твердо, — «ты ошибаешься». «Неужели ты решил чинить мне препятствие?» — удивился Кармадон. «Ты должен понять, как нужна мне теперь она. Именно она. Это исключено», — сказал Данилов. «Да ты что? Я ведь серьезен сейчас. Я 3 дня как присмотрел ее, а вышло, будто она мне была нужна давно. Другие женщины мне теперь не нужны. Я уже не слаб, я уверен в себе». «И я серьезен», — сказал Данилов. «Что же нам, силой, что ли, придется мериться?» — усмехнулся Кармадон. «Как пожелаешь», — сказал Данилов. «Я не отступлю». Глаза у Кармадона стали злые и зеленые. Только что он разговаривал с Даниловым как с приятелем, чье упрямство раздражало, но не давало поводов для ссоры. Теперь же Кармадон был холодным исполином, такому, что чувство в жизни мелких тварей. Все же Кармадон пока не буйствовал, держал себя в руках, а ведь соки в нем бурлили после трапез на вокзалах и в придорожных буфетах. «Ты что, Данилов?» — сказал Кармадон. «Забыл, кто ты, кто я, забыл о своих обстоятельствах?» «Я ни о чем не забыл», — угрюмо сказал Данилов. «Стало быть, ты не думаешь о последствиях?» «Я обо всем помню». «Но смотри». Данилов мог предположить, что намерения Кармадона относительно Наташи искренни, но он подумал, что, помимо всего прочего, Кармадону интересно теперь испытать его, Данилова, унизить его и подчинить себе. От того-то любопытства нет-нет, а возникало в злых кармадоновых глазах. Это было мерзко. Данилов чуть было не ударил Кармадона, но пощечина привела бы к поединку. «Хорошо», — сказал Кармадон. «Объяснение считаю законченным. Ты не отступишь, но и я ее не уступлю». «Если так», — тихо сказал Данилов, — «то вы бесчестный соблазнитель и просто скотина». Данилов снял с правой руки перчатку, насадил ее на алюминиевое острие лыжной палки и подал перчатку Кармадону. Собственно говоря, это была и не перчатка, а вязаная варежка, но Кармадон, подумав, принял варежку. Он был бледен. Данилов слышал скрежет зубов Кармадона, хотя челюсти его и были сжаты, а в глазах Кармадона то и дело возникало фиолетовое мерцание. Данилов боялся теперь, как бы Кармадон не бросил его перчатку. Каково тому было ставить под угрозу не только свое существование, но и свою карьеру. Однако жили все же в Кармадоне понятия о чести. Варежку Данилова он положил в карман. «Завтра утром», — произнес Кармадон и указал вверх. «Там условия обговорим с помощью секундантов. Теперь разрешите откланяться и покинуть землю». И Данилов поклонился Кармадону. Наташа спустилась с горки, подъехала к Данилову с Кармадоном и поинтересовалась, не кончили ли они секретничать. «Кончили», — сказал Кармадон. «И выходит, что мне следует отправляться домой и на вокзал, иначе опоздаю. Прощайте». «А я провожу гостя», — сухо сказал Наташе Данилов. Молча отъехали они от Наташи 200 метров, и тут Андрей Иванович, приезжий из Иркутска, не дождавшись петухов, рассеялся в воздухе. Данилов побрел к выходу из парка. Возле хоккейного дворца в группе пожилых лыжников он увидел честолюбивого порученца Валентина Сергеевича. Валентин Сергеевич кушал мороженое и хихикал.